Вместо эпилога. И случилось все так, как планировал, предполагал и организовал генерал. Прибыла милиция. Каждый из них дал показания. Нужные показания. Те, что ждал генерал. Их подруга Жанна Списивцева совершила акт самоубийства. Их не ловили на противоречиях, не устраивали им очных ставок, не задавали каверзных вопросов. Может быть, и в дальнейшем их свидетелям задавать не будут, в зависимости от того, как генерал договорится. А он, надо думать, договорится. Он умеет договариваться. Милиция уехала уже около 5 утра. Представители закона уехали одни. Они никого не забрали, и людям, с детства впитавшим знания о ночных арестах, это показалось даже странным. А Жанну, вернее то, что от нее осталось, ее тело увезли в морг. Оглушенные, подавленные всем, что случилось, первыми из подъезда вышли Галина и Владислав. Не хотелось ничего говорить друг другу. Не хотелось даже смотреть друг на друга. А Галя только и делала, что произносила про себя, словно причитала. Если бы она была верующей, можно было бы сказать, что она молилась. Однако она не верила в Бога, но все равно просила кого-то высшего, неизвестно кого, может, высшую инстанцию. «Дай Боже, чтобы Владик ничего не узнал. Господи, я клянусь, я больше никогда не принесу ему зла и не сделаю шага, оскорбляющего его. Только сделай так, чтобы Владик ничего не узнал». Потому что знал даже генерал. Именно поэтому он так легко с ней договорился. Он сказал Гале просто: «Не заявишь в милиции того, что мне надо, твой муженек Владислав узнает все. И про человека, с кем ты втайне от мужа повстречалась, и про то, что ты, может, носишь своего ребенка не от него». В первый миг там, в генеральском кабинете, она обомлела. Откуда он узнал? А потом сложила 2 и 2, выстроила цепочку. Знала Жанна, и она когда-то проговорилась, значит, Велену. А уж тот выдал все генералу Старостину. И для спасения доченьки Семен Кузьмич решил, что все средства хороши. Даже грубый шантаж. Поэтому главное, что чувствовал в то утро Галя, это огромное чувство вины и желание остаться неразоблаченной. Владик, который шагал по широкому и пустому Кутузовскому проспекту с нею рядом, независимо заложивши руки в карманы, тоже не хотел ни о чем разговаривать. Он думал, что жизнь оказывается сложнее любых о ней представлений, сложнее всего, о чем они говорили на уроках литературы в школе и комсомольских собраниях в институте, о чем писали журналы «Юность» и «Смена» и газета «Комсомольская правда». Он не мог раньше представить, что боевой генерал и секретарь парткома врет, виляет, хитрит, ловчит, шантажирует. И они, все как один комсомольцы и беспартийный сочувствующий Флоринский, охотно пошли Старостину навстречу, выполнили ради спасения его доченьки все его требования. Это было так гадко и так подло, и сам он почувствовал себя гадким и таким подлецом, что подумал почти равнодушно. Был бы на моем месте какой-нибудь дореволюционный герой, какой-нибудь офицер, почему вдруг офицер, он бы застрелился. И подходящие стихи вспомнились из любимого Маяковского. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я, на всякий случай, даю прощальный концерт. Однако на самом деле он не думал ни о каком самоубийстве. Жить хотелось, даже с тем враньем и тем позором, которому их подверг Старостин. А умирать не хотелось никак. И жить хотелось потому, что было интересно. Интересно, что будет дальше. Как в детстве, когда страшно занимало, что дальше будет в книге. Вот и сейчас жизнь его до сих пор интриговала. Интересно, кто у них с Галей родится? Мальчик или девочка? И на кого он будет похож? Ясно, что на нее и на него, но на кого из них больше? И когда ребенок родится? В общих чертах понятно, Гале врачи говорят в конце марта, начале апреля. Но когда точно, какого числа? И в какое время суток? Утром, вечером, днем или ночью? И еще была животрепещущая тайна собственного происхождения. Как узнать, чей он сын? И правда, чей? Кто его отец? Чей нос он носит, глаза и брови? Надо обязательно матушку расколоть, распотрошить, выудить признание. А может, ее подпоить, а? И еще Владику было интересно, а когда полетит в космос первый человек? Успеют ли они, как планирует Королев, запустить ее в будущем году? Или позже? И кто станет первым космонавтом? Неужели наш простой советский молодой летчик, как хочет Королев? Или нас, не дай бог, опередят американцы? И когда состоится полет на Луну? И кто туда полетит первым? И его собственная инженерская судьба как сложится? И сумеет ли он сделать карьеру в хозяйстве у товарища Королева? Или ему придется уйти? Словом, перед ним простиралась вся жизнь, и было чрезвычайно интересно заглянуть за ее горизонт. В конце концов, и в каждой книге его любимыми словами были те, что прямо говорили читателю, что нет, это еще не конец, роман не кончен, и жизнь продолжается.